Глава шестая. Сон. Вопрос. Почему мы спим? Ответ. Уильям Демент, один из первопроходцев в изучении сна, говорят, сказал однажды: «Единственная причина, по которой мы нуждаемся во сне, и это реальная причина, заключается в том, что мы становимся невероятно сонливыми». Можно пойти дальше Демента и сказать, что мы реально нуждаемся во сне, потому что если не будем спать, то неизбежно умрем. Если вы не находите ни одно из этих определений удовлетворительным, то придумайте свое. Сон — это одно из самых интересных и таинственных свойств человека. Приблизительно треть нашей взрослой жизни мы проводим во сне, в состоянии измененного сознания и уязвимы для самого мелкого хищника. Просыпаясь, мы не помним, что происходило с нами во сне. То, что мы помним, представляется нам очень странным. На первый взгляд, сон — это не самый лучший способ использования части отпущенного нам и столь короткого срока жизни. Но нам все же приходится спать. На самом деле, спать приходится и другим существам, даже насекомым. Потребность во сне так велика, что если надолго лишить человека сна, то его желание отдохнуть станет сильнее чувства голода и жажды. Одна из самых изощренных пыток заключается в лишении сна. Можно быть уверенным, что во сне в нашем мозге происходит что-то действительно важное. Вероятно, таких важных вещей даже много, и они касаются не только мозга. Один из способов разобраться, для чего нам нужен сон, это посмотреть, что происходит с людьми, когда они лишаются сна. Выяснилось, что происходит, и очень быстро, множество нарушений. В принципе, человек, который мало и плохо спит, чувствует себя больным, набирает лишний вес, глупеет, становится эмоционально неустойчивым, а иногда и асоциальным. С такими нарушениями, в разной степени выраженности, знакомы, увы, многие. Как уже было сказано выше, если человек не будет спать, то он умрет. Именно это и происходит в случаях очень редкого заболевания — семейной фатальной бессонницы. Это не самый приятный вид смерти, если, конечно, существуют приятные ее виды. Понятно, что сон чрезвычайно важен для нормальной работы мозга и иммунной системы. Но ученые до сих пор заняты поиском доказательств, что это действительно так. Есть разные стадии и фазы сна, и каждая стадия выполняет свою особую физиологическую функцию. Например, известно, что некоторые фазы сна очень важны для обучения, а другие — для поддержания творческих способностей. Самое главное, надо понимать, что сон на самом деле очень нам нужен. Вопрос. Почему мы видим сны? Ответ. В сновидениях есть что-то сверхъестественное. Они не слишком осмысленны, часто несут сильный эмоциональный заряд, отличаются анахронизмами и быстро забываются. С другой стороны, сновидения иногда бывают такими поразительными, что мы помним их в течение многих лет. Бывает, что один и тот же сон повторяется каждую ночь. Интуитивно сны воспринимаются как довольно важный феномен. Складывается впечатление, что они сообщают нам какую-то информацию, которой у нас нет доступа в состоянии бодрствования. С древних времен сны считали формой особого откровения, иногда божественного. В более близкие к нам времена сновидения стали считать проявлением работы бессознательного. В обоих случаях требуется толкование. И среди специалистов возникали разногласия по поводу правильного толкования. Хотя иногда увиденная во сне сигара — это просто сигара. Что может сказать наука по поводу целей сновидения? В целом, немного. Во-первых, есть разные типы сновидений. Сновидения, возникающие в фазе быстрых движений глаз, и сновидения, возникающие в иные фазы сна. Сновидения первого типа отличаются живостью и причудливостью. Сновидения второго типа чаще всего бывают монотонными и скучными. Такое деление подкрепляет воззрение о том, что сновидения, возникающие вне фазы быстрых движений глаз, предназначены для перевода полученных за день сведений в долговременную память. Сновидения, возникающие в фазу быстрых движений глаз, более загадочны, потому что никто пока не знает, зачем вообще нужна эта фаза. Это интересно, но непонятно, что сильно нас расстраивает. Для объяснения фазы БДГ было предложено много теорий. Некоторые выглядят более научно, нежели другие, но достоверных ответов на поставленные вопросы пока нет. Некоторые гипотезы приписывают фазе БДГ роль в формировании памяти и ее консолидации, решении творческих задач и в отработке моделей поведения. Правда, этим перечень функций отнюдь не ограничивается. Некоторые исследователи утверждают, что у фазы БДГ вообще нет никаких определенных функций. Этот вывод представляется несколько преждевременным. Тот факт, что мы не открыли пока какую-то функцию, отнюдь не означает, что этой функции не существует. Сновидения могут быть очень важны. Но если у них и есть какие-то адаптивные функции, то они до сих пор нам неизвестны. Так что если кто-то берется толковать ваши сновидения, то имейте в виду, что такие толкования лишены какой бы то ни было научной основы, и за все последствия отвечать придется вам. Вопрос. Сколько времени надо спать? Ответ. Все зависит от возраста. Младенцам спать надо больше, слава богу, чем их родителям. Допустив, что вы взрослый человек, в случае, если вам 18 или больше, и даже в том случае, если вы отдаете свое белье в стирку родителям, можно сказать, что вам надо спать около 7 часов в сутки. Если вы спите намного меньше или намного больше, то вы подвержены высокому риску смерти. Конкретные причины могут быть самыми разнообразными. Те, кто придерживается правила «я высплюсь в гробу», обычно кончают тем, что им приходится начинать спать больше, и это неудивительно, потому что от хронического недосыпания мы чувствуем себя плохо, а плохое самочувствие — это тот способ, каким организм сообщает нам, что мы что-то делаем неправильно. Куда более удивительный для многих факт заключается в том, что избыточный сон тоже вреден для организма. В этом случае вы проводите большую часть своей и без того короткой жизни в бессознательном состоянии. Надо, однако, заметить, что причинная связь здесь до сих пор не выявлена. Это означает, что мы не знаем, спят ли люди больше от того, что умирают, умирают ли они от того, что больше спят, вызывается ли сонливость и смерть каким-то одним независимым третьим фактором, и что все эти корреляции – результат простого совпадения. Оценив все сказанное, постарайтесь спать около 7 часов в сутки. Надо также постараться, чтобы эти 7 часов по возможности приходились на ночное время, потому что именно ночью организм хочет спать. Благодаря циркадным ритмам организм отлично знает, какое на дворе время суток, за исключением случаев, когда мы не видим солнца, и хочет бодрствовать в светлое время суток. Люди — дневные существа, и мы будем здоровее, если примем это природное правило игры. Есть люди, представляющие собой исключение из этого правила 7 часов. Есть индивиды, которым вполне достаточно 4 часов сна, и при этом такие счастливцы превосходно себя чувствуют. Вероятно, такая способность — результат генной мутации. Если вы не относитесь к таким людям, то не станете одним из них в результате самых интенсивных тренировок. Если вы один из тех редких счастливцев, кто встает бодрым и энергичным после нескольких часов сна, то примите это как благословение и сделайте доброе дело. Сварите кофе нам, простым смертным. Вопрос. Сдам ли я экзамен лучше, если буду перед ним заниматься всю ночь? Ответ. Как во многих случаях, ответ зависит от многих факторов и обстоятельств. Он зависит от характера экзамена, от того, насколько хорошо вы уже знаете материал, а также от мотивации, от того, хотите ли вы получить знания или просто сдать экзамен и забыть все прочитанное. Большинству людей знакомо это неприятное ощущение. Мы готовы к экзамену или зачету хуже, чем нам хотелось бы. Когда такое случается, возникает искушение потратить каждую оставшуюся минуту, пусть даже за счет сна, на то, чтобы набить как можно больше знаний в голову. Это не самая лучшая стратегия. Во-первых, острая депривация сна, лишение сна, нарушает способность к концентрации внимания, припоминанию фактов, принятию решений, творчеству и здравым суждениям. Если на экзамене вам придется размышлять, то вы окажете себе медвежью услугу, пытаясь выучить материал ночью. Кроме того, усвоение будет становиться все менее и менее эффективным по мере утомления, так что способность к учебе будет не слишком высокой между 3 и 4 часами утра. Мало того, для консолидации памяти вам все же придется поспать, так как без этого сна вы едва ли припомните на экзамене то, что читали ночью. Но даже сон в такой ситуации не позволит вам волшебным образом запомнить то, чего вы никогда не учили. Если вы начали с нуля, то, возможно, в том, что касается экзаменационной оценки, небольшое ограничение сна и штурм книг вам в какой-то степени помогут. Если же вы что-то учили раньше, и ваши знания не равны нулю, то, вероятно, перед экзаменом лучше всего лечь спать. Вероятно, есть некоторое заветное соотношение между этими двумя тактиками, но оно сугубо индивидуально и зависит как от психики конкретного человека, так и от природы экзамена. В любом случае, каждый человек — сам решает, как ему вести себя в ночь перед экзаменом. Если вы часто отвлекаетесь от текста, или если вы смертельно хотите спать, то заветный пункт пройден. Сидеть над книгами бесполезно, и надо просто лечь спать. Если после многочасовых занятий вы перестали понимать написанное, или если чувствуете сильное умственное возбуждение, то и в этом случае лучше всего лечь спать. Если вы действительно хотите хорошо сдать экзамен, то начинать подготовку надо за несколько дней до него, чтобы дать себе возможность чередовать периоды бодрствования с периодами сна. Вопрос. Можно ли учиться во сне? Ответ. Да. Но, вероятно, под этим ответом подразумевается совсем не то, о чем вы подумали. В представлении многих людей время сна представляется временем, когда мы не слишком сильно заняты, и поэтому очень привлекательной становится идея использовать это время для изучения чего-либо полезного. Особенно привлекательной идея становится в случаях, когда надо заучить что-то скучное и нудное. Какое это счастье! Выучить нудятину в бессознательном состоянии. Следуя этой логике, множество людей спали в обнимку с книгами или включали на ночь записи с уроками в надежде, что, проснувшись утром, они заговорят по-испански или запомнят наизусть 100 строчек Шекспира. К сожалению, такой способ изучения чего бы то ни было не работает. Да, так умирают самые прекрасные мечты. Несмотря на то, что вам кажется, будто во сне вы ничего не делаете, ваш мозг в это время очень сильно занят. Как ни парадоксально это звучит в данном контексте, но главное, чем занят во сне ваш мозг, это консолидация в долговременной памяти всего того, что вы узнали и выучили в бодрствующем состоянии. Во сне мозг переводит содержимое кратковременной памяти в долговременную память, а для этого мозгу нужны тишина и покой. Другими словами, в это время мозг должен быть свободен от новых впечатлений, чтобы они не мешали сохранять старые. Мозг перекрывает каналы поступления новой информации, если эта информация не является чрезмерно убедительной, например, ушат холодной воды, или важной, например, произнесение имени спящего человека. Такие раздражители обычно прерывают сон и будят человека. Надо понять одно. Если вы не можете во сне получать на входе новую сенсорную информацию, то вы не можете ее усвоить. Есть, однако, некоторые лазейки и обходные пути. Во-первых, отсутствие поступления новой сенсорной информации в кору во время сна не является абсолютным. Некоторые подпороговые во время бодрствования звуки могут восприниматься во сне таламусом, а сигналы о запахах всегда поступают в кору, потому что обонятельный тракт — единственный проводящий путь, полностью минующий таламус. Это примечательный факт. Некоторые исследователи воспользовались этим фактом для стимуляции и консолидации определенных припоминаний. Идея заключается в том, что во время бодрствования выполнение определенных заданий сочетают с воздействием определенных звуков и запахов. Когда человек после сеанса обучения погружается в сон, на него начинают воздействовать теми же звуками и запахами, что приводит к первоочередной консолидации памяти об усвоенном навыке, то есть навык в выполнении задания усваивается лучше, чем тот же навык без воздействия звуков или запахов. Таким образом, спящему мозгу можно подсказать, какую информацию вы хотите усвоить в первую очередь. Кроме того, совсем недавно ученым удалось подтвердить вековую мечту, показав, что люди все же могут подсознательно научиться чему-то новому во сне. Для того, чтобы доказать это, исследователи использовали тот факт, что при восприятии приятного запаха люди втягивают воздух ноздрями с большей силой, чем при восприятии неприятного запаха. Ученые сочетали приятные и неприятные запахи с разными звуковыми тонами, а затем проигрывали эти тоны в чистом виде, то есть без сочетания с запахами, чтобы посмотреть, насколько сильно будут испытуемые втягивать воздух ноздрями. В случае, если бы испытуемые действительно начинали сильнее втягивать носом воздух в ответ на прослушивание записи определенного звука, то это означало бы, что обучение во сне на самом деле имело место. Действительно, люди сильнее втягивали воздух носом, как во сне, так и в бодрствующем состоянии, сами об этом не догадываясь. Это удивительно, но весьма специфично. Так что, если вы хотите выучить иностранный язык, то вам придется сделать это старым, испытанным способом. Вопрос. Что такое лунатизм? Ответ. Существуют два феномена, которые можно назвать лунатизмом. Сомнамбулизм и расстройство поведения в фазу сна с быстрыми движениями глаз. РПБДГ. Сомнамбулизм наблюдается в начале ночи в фазу сна, не связанную с быстрыми движениями глаз, и не представляет никакой опасности. Порой он даже забавен. Спящий человек садится или даже встает с постели, иногда с открытыми глазами, иногда разговаривает или даже ходит, может выйти в другую комнату. Эпизоды хождения во сне продолжаются, как правило, не более 10 минут, и сам человек их после пробуждения не помнит. Если человека разбудить во время эпизода сомнамбулизма, то он будет дезориентирован, а иногда может даже стать агрессивным. Правда, такое пробуждение не причинит лунатику никакого вреда. Сомнамбула может заблудиться, потерять равновесие и упасть, а может снова нормально уснуть в самом неподходящем месте и проснуться где-нибудь, скорчившись в углу. В некоторых случаях сомнамбулы принимаются готовить еду или садятся за руль, что, конечно, может представлять очевидную опасность. Сомнамбулизм имеет наследственный характер. Его часто наблюдают у членов одной семьи, и чаще всего сомнамбулизмом страдают дети. Иногда сомнамбулизм может быть симптомом какого-нибудь неврологического или психического страдания, но в большинстве случаев это не так. Если ребенок иногда просыпается по ночам и путает шкаф с туалетом, то это, конечно, раздражает. Но само по себе такое поведение не повод для беспокойства. Расстройство поведения в фазу сна с быстрыми движениями глаз – это явление совершенно иного рода. У большинства людей способность к движениям в фазу быстрых движений глаз подавлена. Надо помнить, что фаза БДГ – это время, когда чаще всего снятся яркие, живые и очень правдоподобные сны. При РПБДГ человек в эту фазу сна не обездвижен и может реагировать на происходящее во сне. Это плохо, потому что сны в этой фазе часто бывают устрашающими или эмоционально нагруженными. Темами часто бывает либо преследование, либо бегство от опасности. В разгар такого сновидения человек может соскочить с кровати, куда-то побежать, может начать драться, кусаться, пинаться, кричать или ругаться. Люди с РПБДГ часто получают травмы от того, что ударяются о какие-то предметы или натыкаются на них. Это очень плохо, не говоря уже о пережитом страхе. Человек, страдающий РПБДГ, может представлять опасность для тех, кто спит рядом с ним, потому что во время эпизода сновидения страдающий РПБДГ больной может покалечить или убить спящего рядом человека, приняв его за героя своего сновидения. РПБДГ может быть симптомом какого-либо нейродегенеративного заболевания или быть идиопатическим, то есть возникать по непонятным пока причинам. Независимо от причин, если вы подозреваете, что страдаете РПБДГ, то немедленно обратитесь к врачу. Вопрос. Что такое осознанное сновидение? Ответ. Простой ответ заключается в том, что, как следует из самого термина, спящий человек в некоторых ситуациях видит сон и осознает, что это сон. К сожалению, более простого ответа на этот вопрос не существует. Нам бы хотелось знать, что происходит в головном мозге во время осознанного сновидения. Сделать это очень трудно, потому что люди, видящие осознанное сновидение, не способны реагировать на вопросы и внешние стимулы. Было бы интересно знать, является ли это состояние сном, бодрствованием или каким-то промежуточным состоянием сознания. Эта проблема является предметом многих научных споров. Вот несколько известных фактов об осознанных сновидениях. Они возникают в результате состояния, характеризующегося живыми причудливыми сновидениями в фазу быстрых движений глаз, БДГ. Электрическая активность мозга при осознанном сновидении отличается от электрической активности мозга в фазу быстрых движений глаз. Иногда люди могут сигнализировать о наступлении осознанного сновидения произвольными движениями глаз. Осознанные сновидения могут возникать спонтанно, но при соответствующей тренировке их можно научиться вызывать преднамеренно. Осознанное сновидение можно индуцировать электрической стимуляцией головного мозга. Нам неизвестна функция сновидений в фазе быстрых движений глаз, поэтому нам трудно понять, какую функцию выполняют осознанные сновидения, если у них вообще есть какая-то функция. Осознанными сновидениями пользуются для избавления от ночных кошмаров, а некоторые опытные люди, умеющие вызывать осознанные сновидения, пользуются такими снами как источником вдохновения или вспомогательным средством решения научных или иных проблем.